Глава 16. Вестибулярный аппарат взбунтовался. Желудок сначала прилип к позвоночнику, а потом резко скакнул под горло. Еще и давление подскочило, сдавливая виски. Путаясь в реальности и виртуальности, я попытался компенсировать. Активировал энергетический удар, пропустив его через пульт управления рыбодроида. Откуда в итоге вылетел луч энергии, я так и не понял. То ли из глаз, то ли из жабр, а может и со всего тела рыбины. Экран залило розовым свечением, жахнула вспышка, и присоски, топтавшие экран, отвалились. По воде разнесся обиженный рев, ушедший куда-то в сторону темных проходов в скальном дне. Стряхнув головой, я и сам выровнялся в кресле и выровнял медленно тонущего рыбодроида, запустил анализ повреждений и очистку брони. На экране камеры осталась густая слизь от присосок, которая сейчас медленно стекала, теряя форму. В лучах прожекторов, пытающихся пробить кровавое облако разорванного дункиостея, мелькнула большая расплывчатая тень. Показалось, что я разглядел как минимум 6 осьминожьих щупалец разной длины. «Вот ты какой, мерзлотный кракен!» Пробурчал я себе под нос, проверяя, готова ли система к погоне. Повсюду плавали ошметки большого хищника, разорванного на куски. Я покрутил головой во все стороны, стараясь разглядеть, не прячется ли еще одно чудовище за каким-нибудь камнем. Пробираясь сквозь плотную темную воду, мой механоид скользил лучом фонаря по каменистому дну и подводным скалам, полностью лишенным и живности, и какой-либо растительности. Правда, на одном из камней я засек прозрачное существо размером с доску для серфинга, которое распласталось на поверхности и лениво шевелило клешнями. Морской скорпион или что-то типа того. Тоже из тех, кто у нас давно вымер, а здесь почему-то прижился. Возможно, мутировал, возможно, всегда таким был. Главное, что смог адаптироваться. По трофеям штука ценная, если не повредить жало и железу, которая вырабатывает яд. Смесь кулинарной приправы и наркотика, популярные в ряде стран. Тех самых, где под пивко любят не воблу, а рыбу-фугу. Про пивко я, конечно, утрирую, но экстремалы платили очень дорого. Рядом с камнем лежали присыпанные ракушечным известняком кости. Кому они принадлежали, сложно было понять. Я увидел длинный, перекушенный пополам позвоночник и вытянутый череп, который мог принадлежать то ли подводной змее, то ли ящерице. Из пустой глазницы выполз еще один прозрачный краб, размером поменьше, и медленно засеменил по каменистому дну. Я свернул направо. Тут искорка засекла быстро движущийся объект и определила его как органику. Прибавив скорость, я чуть не врезался в подводную скалу. Порода была черного цвета и почти сливалась с водой. Изучил подножие. А вот и пробитый кем-то здоровый лаз. Я без труда проплыл в большую пробоину, слегка задев брюхом сваленные в кучу камни. Оказался как будто в невесомости. Вокруг меня царила чернота. Дальности фонаря дрона хватало лишь на ближайшие 1.5 метра. Искорка просигнализировала о том, что органический объект потерян. Я двинулся прямо. Плыл наугад. В конце концов, чудовище тоже должно искать со мной встречи, и рано или поздно она случится. Лучше, конечно, рано. «Ты чё еле дышишь?» — спросил Роберт, заглянув в операторскую, чтобы меня проведать. Он всегда так делал, когда я слишком долго не выползал из своей берлоги. «Тихо ты, добычу спугнёшь. У меня рыбалка на кракена». «Если ты не заметил, то мы с тобой на суше!» — хмыкнул Боб. «Твоя порция суперфуда стоит у кресла. Не опрокинь!» Я услышал, как Роберт поставил стакан рядом со мной на пол и через минуту вышел из операторской. Меж тем я все так же плыл в темноте. Вдруг вода передо мной пошла рябью, словно кто-то на глубине закрутил подводную воронку. В следующий момент дрона сильно тряхнуло от удара, и я чуть не свалился с кресла за пультом управления. А потом увидел перед экраном распахнутую клыкастую пасть. Размером она была с половину всей моей рыбины. Кракен замер, возможно, сканируя меня, либо просто давая себя рассмотреть. «Понимаю, есть чем похвастаться». Мощь от него так и перла, распуская вокруг энергетические волны. Большая, шершавая, словно каменная голова. Черные глаза, открытые ноздри и безгубый рот с редкими, но мощными клыками. Вокруг пасти были расположены присоски, как на щупальцах. Последних все-таки оказалось 6 штук, причем они развивались неравномерно, Передние оказались самыми большими. Задние так просто и не разглядишь, но, возможно, там тоже сюрприз какой-нибудь имеется. Бугристая голова подводного ящера быстро заходила из стороны в сторону. Из плоских ноздрей полетели пузыри. А из присосок на морде вылезли острые шипы. «Ясно. Поцелуй Кракена у нас еще и ядовитый, похоже», — проговорил я и увеличил масштаб картинки на экране, пытаясь разглядеть строение присосок. «Ладно, расклюнуло, значит, надо подсекать». Я утопил руку в шар управления и на ускорении нырнул под щупальца Кракена. Открыл пасть своего рободроида, стараясь по дороге оттяпать у монстра щупальцы. Промазал всего на пару десятков сантиметров, но и сам смог разминуться со вторым щупальцем, до боли в ладони выкрутив джойстик. Задрав нос, погнал свою рыбку вверх. Так и хотелось назвать ее «ласточкой». Завис над Кракеном, сбавив скорость до минимума, и рухнул вниз, разворачивая корпус. Не высший пилотаж, конечно, но что-то похожее на колокол все-таки получилось. Только дальше ни в какую петлю я не поплыл, а вместо этого активировал таран. Стальные зубы рыбодроида развернулись на 90 градусов. Кракен тоже начал движение и тоже попытался исполнить нечто из разряда фигур высшего пилотажа. Получилось что-то похожее на бочку, то есть разворот на 360 градусов с добавлением встречного удара щупальцем. Монстр достал меня по хвосту, развернул в сторону, но сбить полностью не смог. Стальной чистокол прошелся таки по касательной, распотрошив спину Кракена и подрезав одно из средних щупалец. Выровнять мою ласточку на этот раз оказалось намного сложнее. Система начала сигналить о повреждениях плавника, который теперь мешал маневрировать. Кривовато развернувшись, я увидел прямо перед экраном присоски, в очередной раз дернулся в кресле. Ощущение такое, будто они к моему лицу тянутся. И немного нервно активировал энергетический удар. Нервно в том смысле, что не рассчитал силу и выдал сразу двойной заряд. Передние присоски разом лопнули, распустив по воде слизь ярко-фиолетового цвета. Морду твари перекосило и оттолкнуло сразу на несколько метров. А я уже поднырнул между щупальцами, выделывая новый трюк. Пальцы правой руки свело от напряжения, но я продолжал давить, чтобы набрать скорость и зайти под брюхо Кракену. Раскочив хвост, все-таки у него был хвост, и, не заводя ласточку в петлю, сделал сальто назад, ударив по тормозам. От перегрузки заскрипело внутри механоида, кажется, все, начиная от обшивки, заканчивая моим креслом в операторской. «Откинулся так откинулся, ничего не скажешь. Не будь кресло привинчено, перевернул бы и его нафиг». Зато рыбодроид ткнулся носом в загривок Кракена. И я тут же отдал команду на захват цели. Механоид вгрызся в холку. Наблюдать за работой системы оказалось сущим наслаждением. Боковые клыки замерли в мертвой хватке, на зависть бультерьеру, а центральные вновь развернулись под прямым углом и включили режим дырокола. По корпусу пришелся удар щупальцем. Не критичный, но громкий. Меня будто в колокол посадили. Потом еще один, но слабее. Частично накрыло визоры, не знаю конструкции, но объектив у рыбодроида был точно не один. Я заметил новый удар, несущийся сквозь красный планктон, сыпавшийся из раны Кракена. Смог увернуться, не разжимая челюстей. Постарался вплотную приблизиться к спине монстра. Практически лег на костяные наросты, торчащие из спины. Чувствовал, что часть из них сломал. Правда, тут же получил ответный урон по брюху рыбодроида. Освещение в кабине стало красным, словно я собираюсь пленку проявлять в фотолаборатории. Энергия падала. Механоид тратит слишком много на попытки удержаться на спине Кракена и одновременно прогрызть дорогу к его мозгу. Пришлось потратить сразу два кристалла Скайкрафта на восстановление. Сразу же вернулся свет, а вместе с ним и проекция туловища Кракена. В его затылке уже образовалась небольшая дыра, в которой просвечивали неизвестные органы разной величины и четко проглядывающиеся на сканере нервные окончания. В голове мелькнуло одно из школьных воспоминаний. Вроде осьминога, три сердца, а свой маленький мозг есть чуть ли не в каждом щупальце. Разбираться я не стал. Выбрал сморщенный орган, похожий на моченую курагу, и активировал направленный энергетический удар. Из пасти рыбодроида вылетел светлый луч, попал в цель и начал напитывать ее энергией. Курага набухла. Теперь она уже не помещалась в затылке монстра и вскоре взорвалась. Кракен дернулся и частично обмяк. Но буквально через секунду он ожил, словно перезагрузившись или подключив резервное питание, и начал с удвоенной силой хлестать щупальцами себе за спину. Пытался достать мою ласточку-прилипалу. Шлепок и смачный звук чавкающих присосок, пытавшихся стянуть меня со спины кракена, не давали мне сосредоточиться и понять, как действовать дальше. Потряхивало и дергало, но я все равно не сдавался и продолжал выбирать новые цели. Какая-то хрень, похожая на почку. Минус. Но мимо. Два сросшихся шарика, упорно намекавших на то, что это самец. Но не в затылке же. Пофиг. Минус. Восторженный писк системы о получении нового уровня прозвучал только после того, как я перегрузил энергией яркий сгусток. Возможно, это был комок нервных окончаний. Энергия не только разрушила самый большой, но и пустила импульсы, побежавшие к каждому щупальцу. Кракен затих, потерял упругость и камнем пошел на дно, потащив меня за собой. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень, 48-й. Вам доступны новые навыки». Система себе не изменила и подсунула те самые навыки, которые были бы особенно актуальны час назад. Типа «распробовал, можешь теперь улучшать». Первый навык исключительно для Ориджа. Появилась опция очистки брони, а с ней и время нахождения в агрессивной среде практически утроилось. Если и того не хватит, меня ждет либо повышенная жесткая крафта, либо все-таки придется найти способ выбраться на свежий воздух. Второй навык тоже предназначался для Ориджа, но касался он в первую очередь управления рыбодроидом и ему подобных. Вот это уже интересная деталь о технологиях древних. Передо мной появился дополнительный экран, где к иконке моей ласточки добавились еще две. Силуэты медведя и ящера. Каждый, судя по всему, размером с две фуры, поставленных друг на друга. Что же, будем искать? Пока иконки этих зверей оставались неактивными. Зато рыба моя светилась и чуть ли не кричала «Нажми на меня!» Я, конечно, нажал и провалился в ветку с настройкой работы беспилотника. Режимы — патруль, охота, поиск и варианты поведения в духе «понаглее» или «помягче». Задумавшись, я разжал ласточке пасть, чтобы она выплюнула кракена, а затем выбрал патруль, задав радиус в 50 метров вокруг мертвой туши монстра и переключил управление. Вылез из кресла и также на четвереньках пробрался к выходу из рыбины. Автоматическая дверь открылась, выпустив меня, и тут же захлопнулась за моей спиной. Я оказался в закрытой пасти среди клыков, в которых застряли чешуя и мясо кракена. Но я знал, что нужно искать, чтобы выбраться. Нажал на кнопку под скулой. Челюсть дрона распахнулась. Вся прелесть нового навыка давала о себе знать сразу же. По телу прошла легкая щекотка, а давление, хлынувшее в пасть воды, стало ощущаться в два раза слабее. Как пушинка в этой воде, я, конечно, не летал, но двигаться стало заметно легче. Подобравшись к ракену, я стал думать, что теперь с ним делать. Как правило, охотники в качестве доказательства тащили с собой головы. Но тут вопрос. В пикап-то ее вообще можно загрузить? Дотронулся до шкуры и провел рукой по ребристому гребню. На вид твердый, как камень, а на ощупь мягкий, словно резиновый. Я обошел чудовище по кругу, размышляя, с чего бы начать. «Боб!» — позвал я своего друга по тач-панели. «Ты чё орёшь? Спугнёшь же!» Тут же отозвался Роберт. «Потёк уже!» — откликнулся я. Пошарил рукой рядом с креслом, подумав, что пора бы и подкрепиться. «Знаешь что-нибудь о кракенах?» «Конечно! Весь последний год посвятил изучению кракенов!» — съехидничал Боб. «Презентации вот только нет, только книжки старые». «А что-то близкое, родственное, типа осьминоги, кальмары, что в них ценного?» «Почки!» — не задумываясь, ответил Роберт. «Не!» — с сожалением констатировал я, заглянув в открытую рану на спине кракена, возле которой уже собирались мелкие морские падальщики. «У меня бракованный, нету больше почек». «Тогда ядовитые железы». Задумался Боб, параллельно ища информацию. «Они всегда в цене. И еще присоски. Их химики обычно берут». «Ясно. Если что еще найдешь, звони». Я пробрался сквозь щупальца к брюху кракена. Все-таки это не совсем осьминог. Здесь и брюхо, и шипастый хвост. Примерился, замахнулся и вогнал клинок поглубже в грубую кожу. Затем с силой надавил на оружие и, проведя им сверху вниз, вспорол. Тут же отскочил назад, стараясь не споткнуться о щупальца. Вместе со внутренностями из кракена вывалилась целая куча разного хлама. Дождавшись, когда темное кровавое пятно растворится в воде, я снова подошел к монстру. С сомнением посмотрел на лежавшую передо мной гору непонятных обломков и останков других монстров. Пошевелил ее клинком, раскидывая все, что не представляло интереса, в разные стороны. Нашел кусок скайкрафта в виде куска оторванной брони. Потом еще руку, на которой не хватало двух пальцев. Вогнутую стрелу-трезубец от подводного ружья. И целую голову оригинала, по сравнению с остальным, довольно свежую. А вот и один из охотников, с чьих логов в гильдии узнала о существовании кракена. Визор его был разбит и сильно покорежен. Из висков с правой стороны торчали провода. Но броня еще даже частично сохранила свою бело-зеленую расцветку. Голову я тоже решил взять с собой. Верну прошутерам. Могут повесить на доску почета, если захотят. А может, и владелец найдется. Пошарил еще в куче хлама. По классике жанра нужно еще автомобильный номер найти. Но вместо номера обнаружил неплохо сохранившийся нож. Клинок из Скайкрафта потемнел, но все еще был в прекрасном состоянии. Рукоятка развалилась, но все равно годна. Эбби подарю. Восстановит и пользоваться потом сможет. «Ах, пилу бы еще найти». Вздохнул я и приступил к нудной, но необходимой разделке монстра. Примерно через полчаса понял, что это бесполезно. Покопался в настройках и призвал на помощь ласточку. С ней дело пошло бодрее. К ее хвосту я привязал и голову кракена, просунув трос через кость в затылке. Отправил ласточку к ближайшему берегу, а сам пошел следом, приглядывая, чтобы ничего не потерялось или не зацепилось за камни. Когда вылезу, то подгоню пикап и буду думать, как дальше кракена поднимать. Парашютеры, блин, не джентльмены, на слово не верят. Вскарабкался по почти отвесной скале и вынырнул наружу, жмурясь от яркого солнечного света. Оперся руками о ледяную поверхность, подтянулся, закинул правую ногу и, наконец, встал на твердую землю. «Здрасте», — пробурчал я в кресле. Прямо передо мной стоял Оридж в сине-черной броне. На плече у него был выгравирован герб — лучник, заключенный в шестиугольную звезду. В одной руке дроид держал гарпун, а в другой — стальную табличку. Надпись на ней я разглядеть не мог, но о смысле догадывался. За Ньюманом расположились его дружки. 4 оригинала, все из класса разведчиков. «Кажется, ты позарился на чужую добычу», — сказал Ньюман, направляя ружье мне в голову. «Тебе не кажется?» Я опустил по визору ухмыляющийся смайлик и, сделав шаг назад, нырнул обратно в воду.